Глава сороковая. Моя девочка. Яся делает не так резко и категорично, как мне хотелось бы, с открытым заявлением на весь мир, что любит меня, и посыланием нахер Эдика. Но делает правильно, разумно, заботясь об отце, наверное. Ни слова она не говорит обо мне. А просто извиняется, говорит, что не любит, что так не сможет. «Почему пьяна? Ничего я не пьяная!» Возмущенно. «Эдик, и я прошу, не афишируй это, пожалуйста, до выборов. Давай скажем родителям после». Выслушивает монолог. «Я понимаю, да, я знаю. Да, я не права», покаянно. «Но я не могу». Их разговор затягивается. Он убеждает ее. «Иван? При чем здесь Иван? Нет, он ни при чем». Нервно. «И хоть меня и бомбит, это тоже правильно. Мы для всех брат и сестра пока. И как ни крути, не надо нам выносить за рамки семьи нашу связь. Пока». Яся садится на кровать. Я присаживаюсь напротив. «Эдик, я не хочу туда ехать. Это твоя мечта, не моя. Нет, я не горячусь. Я не обиделась на тебя, нет. Нет, я не злюсь. Да, блядь, я извиняюсь вообще-то. Ты меня слышишь?» «Ну, завязывай уже. Сказала, пусть теперь переваривает», — ревниво шепчу я. «Подожди», — уворачивается от моих рук. «Не обязательно всем знать, что мы расстались». «Эй!» — шлепаю по бедру. «Не тот поворот». «Нет, ну, некоторое время ты можешь не говорить Инге?» Раздраженно отпихивает меня, ложась на живот. «Она выкупает теплоход для торжества? Сколько? Останови ее! Подарок мне? Какой еще черт? Это можно вернуть в магазин? Из Эмиратов привезли. Да боже!» Задирая ее юбку, стаскиваю с полки красный перманентный маркер. Рисую на попке сердечко. Закрашиваю. Ложусь на него щекой. Ну о чем можно так долго говорить? «Нет, я не знаю, что теперь делать». Убита. «Останови это все, пожалуйста». «Хорошо. Хорошо, хорошо». Срывается она на эмоции. «Я буду думать». Бросает телефон в сторону. «О чем будешь думать, Ясь?» «Не допинывай меня, пожалуйста. Мне и так сейчас очень плохо. Я подставила кучу людей». «Неудобно я возник, да?» «Но я же попросила». «Окей. Ухожу к себе. Убираю бардак в комнате, что устроила Яся. Ухожу в душ. Падаю на кровать, втыкаю уши. Музыки больше сегодня не хочется. И я врубаю аудиокнигу. Я пытаюсь жить внутри своей комнаты, своей обычной, привычной жизнью, с ее простыми маленькими кайфами. Но я словно робот. Из меня вырвали какую-то важную штуку, и без нее ничего не наполняет. И даже текст третьего тома книги, два из которых я сожрал с удовольствием, больше не будоражит. Я какой-то ущербный без нее, этой штуки. Без нее в груди вакуум. И больше ни на чем нельзя сосредоточиться. Смотрю на себя в зеркало. На щеке сердечко красным перманентом. Отпечаталось и водой не отмылось. Вырубаю свет. Спи, Яшин. Утром разберетесь. Ворочаюсь, пытаясь отыскать удобную позу. Разберемся, в чем конкретно. Ты собираешься поссорить ее с родителями, Яшин? А дальше что? Что ты ей предложишь? Ворочаюсь, агонизируя от этой мысли. Ни теплохода, ни Эмиратов, ни Англии не будет. Она это понимает? Я не знаю. Я не усну. Со злости луплю кулаком ей стену. Подлетаю на ноги и решительно иду на балкон. Хер его знает зачем. то ли курить, то ли чтобы. Врезаемся с ней друг в друга. Она в моей толстовке. В темноте все решают тела и эмоции. Рывком прижимаю к себе. Она впивается мне в губы. Я злой, расстроенный, грубый, нетерпеливый. Мне больно. И от ее поцелуев, и от того, что я способен решать проблемы только на своем уровне. А она привыкла, чтобы на другом. Мне инстинктивно хочется сделать ей больно за это, словно она виновата. И в секунде до того, как и задрать ее в клочья на балконе, потому что это я легко могу, в отличие от многих других вещей, я торможу. Убираю от нее руки. Да, вытрахать до отключки, чтобы ничего не соображала и не понимала. И был только я. Но я не хочу выключать. Я хочу, чтобы соображала и осознанно выбрала. Сползая по декорированной стене вниз, царапая об нее спину и не чувствуя этого толком. И она тоже со мной. Вжимается в меня. Беспощадно стискивая. Мы тяжело дышим. Ну, что надумала? Сижу я. Что? Я не Эдик. Ни папочки, ни бабок у меня нет, Яся. Моя тема — это спорт. В смысле нет? Еще как есть. Ты глупенькая, болезненно улыбаюсь я. Эта игра в отца скоро закончится. Денег я у него не возьму. Выборы он выиграет, и все на этом. Отец не такой, Яся. Да мы чужие люди с ним. У нас, кроме тебя и крови, ничего общего. Затыкает мне рот поцелуями. Что ты решила, Яся? Не отвечаю ей. Не, я девочка, ты решай. Заигрывает она, кусая губами меня за челюсть. Это понятно, ты моя девочка. Я ж за чужую решать не могу. Вся-вся-вся. Морщит нос, засовывает мне в рот язык. Идиотка. Сжимаю ее губежки рыбкой. Несколько раз чмокаю. И снова прижав к себе, дышу ее запахом. Надо прекращать трахаться в доме отца. Это не есть хорошо. Иван. Стук в дверь. Мы расходимся по своим комнатам. Открываю отцу. Извини, что поздно. Пропускаю его в комнату. Горит ночник, бросая фиолетовые блики на все. Свет включить? Не надо. Завтра у меня публичный неформальный засвет. Мы с командой посещаем несколько социальных заведений. В том числе и твой интернат. Я хотел попросить твоей поддержки и присутствия. Что мне нужно делать? Ничего. Быть рядом со мной. Хорошо, если это поможет. Это поможет. Спасибо. Костюм принесут с утра. Костюм? Кивает. Я никогда не носил костюм. Это ничего, он будет комфортный, привыкай. Я тебя в молодежную политику на сектор спорта посажу. Да перестаньте, усмехаюсь я. Мой анамнез гораздо провокационнее, чем у Ярославны. Тебе простят, детдомовский, вздыхает. Да почему я-то? Я не разбираюсь в этом всем. Тебе и не надо. Люди будут работать. Ты только подсказывать. Изнутри система. Да мля. Лучше беса посадите. Принципиально брать от меня ничего не хочешь, Вань. Только то, что вы не отдадите. Опускаю взгляд. Я не могу вернуть прошлого. Да я не об этом. Ладно, снижает обороты. Какие-то рекомендации с твоей стороны по посещению интернатов будут? Подарки детям в руки не отдавайте, иначе большая часть до них не дойдет. К нам часто приезжали. Понял тебя, а что лучше дарить? Погружаюсь в свои воспоминания. Малышне сладости. Театр какой-нибудь выездной. Старшим билеты на кинчик зачетный или на батуты. Или, пожимая плечами. Хмурится. «Ты прости меня, Иван!» Оттягивает ворот рубашки, ослабляя галстук. «Да ладно!» Меня бес везде водил, я не был обделен. Бес, вздыхает. Я его поблагодарю. Вы уже поблагодарили. Я лично поблагодарю. Уходит. В общем-то, нормальный он мужик. Жесть какая-то. Что ему надо? Заглядывает Яся, рассказывая. Я тоже еду. Забирается в мою постель под одеяло. Ложусь к ней. Выспаться без нее не выйдет, но и с ней сомнительная история. Впиваясь в шею, спускается по телу ниже. Ясь, не очень-то благочинно трахаться в доме отца. У меня другого нет. Зубы безжалостно вцепляются в мой сосок. А! Сокращаюсь от острых ощущений. Искры из глаз. Яська, у меня браслеты и режим, и... Несу я бессвязную ахинею, а руки уже сжимают ее волосы, пытаясь чуть ниже направить этот сладкий рот. «Я никогда не делала минет», — горячо шепчет мне в живот. «Я хочу попробовать». «Фак». В ушах звенит от того, как резво отливает кровь вниз. Голову отключает. Рот горячий, влажный. Перед глазами только этот нереально влекущий рот. Минет такая охерительная вещь, там можно без резинок. Стягиваю боксеры вниз. Она сжимает мой член и... Ну, возьми его, шепчу, вдыхая от возбуждения. И я наконец-то получаю горячий влажный ожог ее нерешительным ротиком. Не контролирую себя. Выкручиваясь, дергается, выпуская меня изо рта. Встречаясь с ее шокированным взглядом. «Эй!» — сглатывает. «Еще!» — дрожит мой голос. «Убрал руки?» Раскрывая демонстративно ладони, вдалбливаясь в подушку затылком. «Я смотрела мастер-класс по лингам», — мурлычет она, зажмуриваясь от чувственного взрыва. «Чертям вся концепция с благочинностью. Все к чертям. Жги, детка».